Глава 38. Интерлюдия. Эл-Корсье успел, иначе бы его развеяло по ветру магии, выпущенной из сильного артефакта. Ноа был готов к любым неожиданностям. Поэтому защитный купол обхватил его фигуру в тот же миг, как Касси раскинул руки в стороны. Одновременно с ослепляющим светом Эллисон выпустил свой дар, и ближайшее дерево, качнув длинными ветвями, перехватило улепетывающего мимо него преступника. Ветки прижали орущего и трепухающегося, как выброшенную на берег рыбу Кассия, к стволу, и замерли, не давая тому сделать и вздоха. Сила взрывного артефакта истаяла через несколько секунд. Ноа проморгался, отгоняя ярких мушек и снова привыкая к ночи, царившей на земле. Оглядевшись, молодой человек рванул к лежащему на земле напарнику. «Как ты?» – обеспокоенно спросил он, помогая подняться Франсуа на шатающиеся ноги. «Не ожидал такого от этого юнца», – пробормотал в ответ детектив. «Много энергии на защиту пришлось потратить. Недооценил, думал. Всякое в жизни бывает. Главное, что ты остался жив, а не развеялся по ветру», – облегченно заметил Эллисон, убедившись, что старый знакомый цел и невредим. «Отделался испугом», – кивнул Франсуа. «Ты только Элене не говори о моем позоре». «И не думал даже». Улыбнулся Ноа и повернулся к матерящемуся скованному Кассию. «Ну что, Касси Мэнес?» «Точнее, ты уже не Мэнес, и не имеешь к этой замечательной семье никакого отношения. Поговорим?» «Глория, весь день мы провели в кабинете мастерской, разбирая чертежи, схемы, делясь мнением, внося правки. Папа был умен. Его заточенный под создание артефактов ум удивлял въедливостью и умением видеть решение там, где его, казалось бы, и нет». Вот и с моей работой по созданию магафона он первым делом, отложив мои рисунки в сторону, задал интересный вопрос. «Глория, ты хочешь сделать невероятно сложный прибор, используя тобой придуманную теорию нитей. А давай я попробую разделить цельное магическое полотно на волокна. И если у меня это не получится, значит, такая способность есть только у ограниченного круга лиц, в которые входишь отныне и ты. Посему могут возникнуть сложности с его созданием. И тогда к решению назревшей проблемы нужно будет подойти другим путем. Не будешь же ты днями и ночами лично делать магафоны. Пожалей свои неокрепшие тенны, иначе они не смогут оправиться. Необходим универсальный рецепт, которым сможет воспользоваться любой маг-артефактор». Отец уже знал, что случилось со мной и моими магическими каналами в деталях. Он тут же забрал записи профессора, всю ночь провел, изучая книгу Элла Ашоу, и немного успокоился, поняв, что есть выход. «И не важно, что придется потратить много времени для восстановления. Главное, что у тебя есть реальный шанс вернуть и внешность, и магическое здоровье». Тогда сказал он мне, довольно улыбаясь. Я согласно кивнула. «Попробуй. Надеюсь, у тебя получится увидеть то, что вижу я». Патрик задумчиво поднялся из-за стола, прошелся из угла в угол, замер, сосредоточился. Чуть прикрыл веки, переходя на магическое зрение. Повернул голову чуть в сторону, затем в другую. После склонил ее к правому плечу, левому. Постоял задумчиво еще с минуту, распахнул глаза, почесал макушку и выдал. «Дорогая моя, полотно цельное, радужное, искристое. Никаких нитей и волокон в нем я при всем желании и старании так и не смог заметить. Попробую еще раз немного позже. В другое время суток, возможно, получится. А теперь давай отвлечемся и съездим в мою... в бывшую мою мастерскую», — добавил он. В его голосе прозвучала нотка печали. «Папа, у нас будет новый цех. Много лучше прежнего, верь мне». Постаралась приободрить я его. Мастер Пит встретил отца радостно. Его глаза засияли. «Мастер Эл Патрик, как я рад, что с вами все благополучно», — искренне воскликнул он, как только мы вошли в главную залу мастерской. За соседним рабочим столом расположились его помощники, чинившие бытовые артефакты. Они тоже невольно заулыбались. Настолько обычно молчаливый и хмурый мастер Пит преобразился. «Пит, дружище!» Столь же тепло ответил папа, мягко хлопнул мужчину по плечу. «Как Марта и Олаф?» «О, мастер Эл Патрик, жена и сын в полном порядке. Они в соседнем помещении прибираются. Сейчас кликну. Олаф часто вас спрашивает». Через четверть часа, когда отец убедился, что Пита и его семью никто не обижает, что платят им полный меры за работу, не выгоняют из обжитой части цеха, он перешел в дополнительный цех, где сидел главный маг-артефактор, Эл Гастон. «Папа, хочу познакомить тебя с замечательным человеком и отличным мастером, Элом Гастоном Робером. Мы вместе создали биомагические протезы для перышка и для него самого. Эл Гастон, это мой отец, Эл Патрик Мэнс». Мужчины крепко пожали друг другу руки. Папа задал несколько вопросов о работе в мастерской, затем перевел разговор о крыльях Мэжик. После попросил показать сам протез. «Он уже готов. Завтра его вживят мне в ногу». Я заметила, как голос Гастона чуть дрогнул. Я его же достаточно хорошо изучила, чтобы стало понятно. Мужчина переживает. «Хотите, покажу конечный результат?» «О, это было бы просто великолепно. Но почему корона выкупила ваш патент, если вы не испытали свое творение на людях?» Тут же уточнил он и перевел вопросительный взор пронзительных синих глаз на меня. «Я тут ни при чем. Они, как только им в руки попало описание, полученное от патентного бюро, тут же, не дожидаясь испытаний, пригласили меня к себе и выдвинули свои условия. А завтра рано утром в лечебнице доктора Элла Томаса Пикерстона готовый протез вживят в культю мастера Гастона. Будет присутствовать Эл Анри Мишель, личный советник Его Величества по делам развития королевской артефакторной мысли и его заместитель». «Вот оно как». Задумчиво потерев гладко выбритый подбородок, протянул отец. «Ну что ж, не томите». Через секунду встряхнулся он. «Покажите ваше чудо». Мы перешли в маленькое помещение, где хранили дорогие артефакты. Гастон приложил раскрытую ладонь к специальной выемке, сосредоточился, выпуская свою манну. Через долю секунды раздались щелчки, и дверь бесшумно отворилась. Защита пропускала в святая святых только меня, Гастона, Пита и Элла Эллисона. «Прошу, Эл Патрик, проходите», — пригласил он папу, пропуская его вперед. Протез лежал на столе, прикрытый светло-серой холщовой тряпицей. Я одним ловким движением стянула ее вниз, явив жадному взору Элла Патрика чарующей красоты серебряную ногу. Она едва заметно подрагивала, искусственные мышцы сокращались. «Это просто невероятно!» И столько в папином голосе было восхищение результатом кропотливой работы, что я смутилась. «Госпожа Глория лично вытянула тенны из серебра», — поделился Гастон. «Так мастерски они были сделаны, что я еще нахожусь под впечатлением. У Эль Глории колоссальной величины талант, Эл Патрик. Отчего-то мне кажется, что ей в магическую академию поступать не нужно. Она сама кого хотите научит». «Душевная мерси, Эл Гастон, за добрые слова». Мягко улыбнулся отец. «Можно?» — спросил он, гипнотизируя искусственный протез. «Конечно, можете взять в руки, рассмотреть все в деталях». Добродушно махнул рукой Эл Гастон. Папе не нужно было второго приглашения. Он тут же прикоснулся к сияющему в свете многочисленных светляков корпусу ноги, провел пальцем по гладким анатомическим правильным изгибам. В итоге присел на кресло, что стояло у стола, и принялся изучать наше творение тщательнее и внимательнее. Эл Патрик настолько увлекся, что начал что-то бормотать, вслух обдумывая увиденное. «Думаю, я видел только общие чертежи этого протеза». Обернувшись к нам, сказал он. «Глори сказала, что основные и детальные находятся в мастерской. Можно мне на них взглянуть?» Папа увлеченно изучал предоставленные схемы, что-то записывал на отдельный лист бумаги в течение часа, а после, выйдя из помещения, сказал. «Это чудо! Самое настоящее чудо! Я видел крылышки Мэжик, схемы, но нога для Элла Гастона просто что-то за гранью моего понимания. Ты перевернула мое сознание, девочка моя. Мне нужно время, чтобы прийти в себя и обдумать все те перспективы, которые теперь открываются в такой тонкой и точной науке, как артефакторика. Как ты смогла все это придумать?» Качая головой, задал он риторический вопрос. Эл Патрик Мэнос светился довольством и гордостью за меня и мои способности.